Избранная Академией комиссия, рассмотрев эти записки, ценные по биографическим данным и письмам, в них приводимым, возложила на меня редактирование издания и все по этому предмету распоряжения. Объективный тон, теплота чувства, искусный подбор и освещение подробностей производят в этих воспоминаниях графини Толстой о далеких годах ее и Льва Николаевича молодости прекрасное впечатление. Но оно для меня, по крайней мере, не остается таким до конца. Дело в том, что дружеские и нежные отношения ее и Льва Николаевича, в описании которых чувствуются следы некоторой с их стороны влюбленной дружбы, встретились с течением времени на своем пути строго ортодоксальные и не допускающие никаких колебаний убеждения графини. Лев Николаевич со свойственной ему страстностью в искании правды стал делиться своими открытиями с теткой и рассказывать ей словесно и письменно о том, как церковность спадает ветхой чешуей с души его и как беспощадно к себе и к своим недавним верованиям он совлекает в себя ветхого Адама. Между ними возгорелась полемика, в которой мало-помалу они стали говорить на различных языках и в которую постепенно проникло взаимное раздражение, приготовлявшееся долгим разладом во взглядах. Это раздражение с особенной яркостью сказалось в последних страницах записок графини Толстой. Характеризуя в них друга своей молодости, она, конечно, совершенно искренно и с душевной болью находит, что, не успев уяснить себе свои собственные мысли, он отверг святые и неоспоримые истины, впал в мнимо-христианское учительство и дошел до ужасного, возненавидел церковь, плодом чего явился бешеный пароксизм невообразимых взглядов на религию и на церковь с издевательством надо всем, что нам дорого и свято. Признавая, что Лев Николаевич хуже всякого сектанта, и что после того, как злой дух, древний змей, вложил в его душу отрицание, за стулом его, как писателя, стал сам Люцифер, воплощение гордости, графиня постановляет суровый окончательный приговор о Льве Николаевиче. Незадолго пред этим в газетах появилось известное постановление о признании Толстого святым синодом, не принадлежащим к церкви, и ему еще при жизни стала грозить возможность быть лишенным христианского погребения. Этим была вызвана целая бомбардировка его ожесточенными и укорительными письмами с проклятиями и угрозами. Около того же времени в многолюдном собрании философского общества при Петербургском университете был сделан доклад, в котором с внешним блеском талантливости и внутренней односторонностью высказывалась мысль, что в своей частной жизни и произведениях Толстой является нигилистом и резким отрицателем, идеалы которого можно, пожалуй, найти в миросозерцании старика Ерошки в «Казаках» или лакея Смердякова в «Братьях Карамазовых». Обычная непоследовательность русской жизни сказалась и тут, и одновременно с объявлением об отлучении Толстого от церкви на его известном портрете, сделанном Репиным и привлекавшим к себе общее внимание на передвижной выставке в Санкт-Петербурге, появилась надпись о приобретении его для музея императора Александра III. «Я призадумался над исполнением поручения Академии, находя крайне несвоевременным печатание обличительных записок такого рода. Академии наук не следовало содействовать той нетерпимости, предметом которой становился Толстой. Такое содействие, не согласно с ее авторитетом вообще, являлось бы уже совершенно неуместным по отношению к ее члену-корреспонденту и почетному академику. Это было бы вместе с тем лишено оправдания с точки зрения исторической, так как оба корреспондента еще находились в живых, и история для них еще не наступила». Соображения мои были разделены покойным Веселовским и Шахматовым, и графиня Александра Андреевна выразила после объяснения с последним желание, чтобы печатание ее записок было на некоторое время отложено. И в это наше свидание в Ясной Поляне я видел, как по-прежнему останавливали на себе вдумчивое внимание Льва Николаевича житейские картины, таившие в себе внутренний смысл или нравственное поучение, и как по-старому же блистал непроизвольным юмором его рассказ, когда он бывал в духе. Так, например, он высказал ряд глубоких мыслей о той жадной и близорукой погоне за суетным житейским счастьем, которое так часто, со справедливой безжалостностью, прерывается внезапно налетевшую смертью. Это было вызвано рассказом моим об одном петербургском сановнике, человеке в душе не дурном и вовсе не злом, но который, снедаемый честолюбием, всю жизнь хитрил, лицедействовал, ломал свое сердце и совесть, напускал на себя желательную и угодную, по его мнению, суровость, стараясь выставить себя опорою в сфере своей деятельности, имевшей дело с живым и чувствующим материалом. Человек бедный и семейный, он долгое время не мог собраться со средствами, чтобы построить себе дорогой, вышитый золотом мундир, и откладывал для этого особые сбережения. Наконец мундир был готов, и его оставалось надеть на придворный бал или торжественный выход, чтобы в горделивом сознании своего официального величия проследовать между второстепенными сановниками и городскими дамами.